Пару недель назад. «Как ты можешь здесь спокойно торчать?» — спросила меня Эста после тренировки, когда я переодевалась, а она стояла в душе под струями пахнущей химикатами воды. «Смотря что ты имеешь в виду?» «Я про ребенка. У тебя есть ребенок. Мне командор сказал». «Командору бы делами заниматься, а не в мою личную жизнь лезть». «И все-таки, как у тебя это получается забыть о том, кого родила?» «Я бы не хотела это обсуждать». «А я бы хотела». Эста выключила воду и вышла из душа, к моему смущению, поймав на своем голом теле мой слегка восторженный взгляд. «Очень уж мне, юная барышня, любопытно, как это – забывать своих детей?» Я встала. «Тогда ты первая. Расскажи мне о своих. Как они родились, кто был их отцом? Мне тоже интересно». Эста накинула полотенце. По-мужски, только на поясницу. «Моим мужем был Анджей Ван Гальс. Единственный из встреченных мной мужиков, в кого я влюбилась. Попадались мне и богачи, и красавцы-горняки, и дворяне всех мастей. Но забрал мое сердце пузатый, сиплый мужик с залысинами». «А дети?» «Я родила их в один день. Первым вышел на свет Алихан, легко, как пуля. А вот Кара, с ней я мучилась. Думала, разорвет меня». «Близнецы, значит?» «Двойняшки, детка. В наших кругах близнецы – слово обидное». «Здорово тебе. Любимый мужчина, дети от него. А теперь послушай меня перед тем, как читать морали снова. Я не знаю, кто отец моего ребенка, и я ни разу не была с мужчиной до его появления. Я не помню, как рожала его, потому что мой разум забрала другая сука. Но я помню, как он кричит, грызет мою грудь зубами, которые были у него с рождения, и как у меня нет денег, чтобы его обеспечить. А еще я помню, как ко мне приходит домовладелец и угрожает выселить, так как по закону я не имею права рожать без документов и мужа. Теперь тебе яснее стало?» Эста отшагнула назад, а я уже знала, что на свете было немного людей, перед которыми она бы это сделала. «Все равно, мать должна...» «Мать должна? Моя мать родила мне брата, а он ее убил. Я его вырастила, воспитала как могла, в перерывах между сменами на работе в 16 лет. А он ушел в банду. Так вот, мать должна была мне только одно – живой остаться. Это и есть материнский долг». И я, к стыду своему, в слезах выбежала из душевой. Акт 2. Часть 22. Настоящее время. «Что вам нужно?» «Эй, полегче, мальчик, сидеть, свои». «Кажется, мы еще не знакомы». «Я Эста Ван Гальс. Это Арсен Тос. А ты собака, я уже знаю. А теперь пусти, нам надо поговорить с Дарой». «Это будет сложно. Она почти не приходит в себя». Я слышала их, но не видела. Открывать глаза не было ни желания, ни сил. «А что это за штука у нее на шее?» «Не знаю. Какой-то амулет». «Я его раньше никогда не видел». «Ха, держу пари, в ее зоне декольте ты бы наковальню не заметил. Но я тоже этой штуки не помню». «Он щелкает время от времени. Я заметил это только вчера». «И каждый раз втягивает звено, верно?» «Хм, не обращал внимания. Кажется, да, вы правы. Что это за дрянь?» «Позже расскажу, у нас важный вопрос». «А если эта штука ее задушит?» «Она не сделает этого прямо сейчас, верно? Так, позвольте стул». «Так или иначе, мы должны ее спросить». «Ты же понимаешь, Тос, что я делаю это только из уважения к ней». «Дара, вы в порядке?» «Нет, я не была в порядке. Я была в кошмаре. Лишь добравшись до штаб-квартиры, я окончательно поняла, что со мной произошло. Дыра в животе, потеря крови, отравление и все остальное. Я слишком долго стояла на пороге смерти, и приглашение войти с каждым часом становилось все настойчивее». «Сестра! Где эта обгоревшая? Ай, ладно, дайте я сделаю ей укол тоника». «А может, не надо?» «А может, вы не будете мешать?» «Повторю, а может, не надо?» «Отпусти мою руку, уголовник». «Во-первых, я не уголовник. Каторга была неисправительная, а нелегальная. И трудились там рабы, а не заключенные. Во-вторых, вы мне грубите. И я не люблю, когда мне грубят. И в-третьих, Девушку нельзя лишний раз трогать. Знаешь, какую девушку действительно не стоит трогать лишний раз? Руку убрал. Я открыла глаза. Заткнитесь! Оба. Свет был словно сухим и острым и падал мне в глаза, как стеклянная пыль. Тос, Эста и собака стояли над моей койкой и глядели на меня. Собака, прошу, отпусти ее. Эста, убери шприц. Что вам нужно? Они разошлись, и взгляд Эста внезапно изменился. Стал нежным, напуганным. В нем тлела почти потухшая искра тревожного материнства. Та, что я так и не смогла разжечь в себе. Как ты, детка? Как? Тут должен быть остроумный ответ. А если серьезно, то как говно. Мы поставим тебя на ноги, не бойся. Я слышала разговор Вари и еще одного санитара. Врач пропал, а денег, чтобы лечить всех, особенно меня, просто нет. Так что я не сильно в это верю. Эста несколько раз часто моргнула. С чего бы? Слушай, тебе надо спать. Мы быстро, по двум вопросам. Тос, живо расскажи ей. И Арсен рассказал мне о том, как ходил к меценату. Быстро, емко, своим вечно высоким нервным голосом. Я почти не слушала. Глядела на его обезображенное лицо, которое, лишенное живых глаз, не могло выразить то, что так неистово пыталось. Если вы придете лично, он скажет вам, где ваш ребенок, и, вероятно, прекратит эту войну с сопротивлением. Но, как ты понимаешь, лично ты никуда не придешь. Вместо тебя пойду я. Вы что, сдурели? Дара, нет вариантов. Нет и все. Меня путают с тобой, точнее, с ведьмой. Джипсы, некоторые новенькие. Спутает и меценат. У нас пропадают люди, будет бойня. А так ты получишь назад ребенка, а мы получим передышку. Но если он раскусит обман? Как? Он не знает, как ты выглядишь. А я сыграю твою роль, детка, не бойся. Я попыталась приподняться, но собака не дал мне этого сделать. Долго вам ее еще мучить? Нет, недолго. Эста явно смягчилась. Подожди еще немного, пожалуйста. Но если он знает, что ребенок мой... Может, он знает и как я выгляжу? Где гарантии? Гарантия у нас только одна, что ты не умрешь. Остальное дело за мной. Так ты даешь свое согласие? Я опять закрыла глаза. Внутренности вновь начинали гореть. Тошнота подступала к горлу. Но внутри меня уже давно не было чего-то, что можно было бы извергнуть наружу. А второе? Второе дело какое? Эста склонилась ближе. Есть вероятность смены руководства. Что? Милена ушла, пока ситуация с меценатом не решится. Командор слаб. Сама видела, кучу лет сидит, а все как было, так и не сдвинулось с мертвой точки. Но люди любят его. Ему верят руководители ячеек в других кольцах. Сам профиль утвердил его на эту должность. И вдруг я вспомнила. Профиль! Ах ты ж! Я его... Дара, погоди. Да, я все понимаю. Но пришло время качать чаши весов. И главное, мерила тут ты. Сама ты мерила. А кто метит на его место? Я. И я. Что? Что? Я открыла глаза от удивления. Тос, ты чего это, перегрелся? Нет, я согласен. Командор при всех его достоинствах слишком осторожен. Бережет людей и аккуратничает, но Эста... Что Эста? Да ты возник как пугашка из коробки 2 месяца назад. Тебя никто не знает, Арсен. Кто ты? Бастард Резака? Бывший исполнитель или охотник за головами? Я вас очень уважаю. Вы сильная, смелая женщина, но вы слишком безрассудны. Я прямая противоположность командора, если ты об этом. Да, но бросаться из крайности в крайность тоже глупо. Арсен, вот тебе точно не надо лезть в это. Так, ребятки, все, агитацию будете вести потом. Повстанцы тоже мне. Вы даже внутри себя власть свергать собираетесь? Или это у вас тренировка? Мальчик, придержи язык за керамикой, а? Так, а ну тихо. Отойдите, решите свои проблемы и вернитесь. И Арсен, верно, захвати ножницы для металла. Тос и Эста отошли, а собака сел рядом. Поправил мою насквозь пропитанную потом подушку и проверил капельницу. Что это за кулон? Долго рассказывать. Сама толком не знаю. Хотите, я его сниму. Он уже скоро начнет вас душить. Не думаю, что это так легко. Я осмотрел его. Никаких химических кабелей не вижу. Цепь крепкая, это не серебро, а какой-то крашеный, более прочный металл. Но, думаю, я могу ее перекусить. Зубами? Он улыбнулся, а затем вытащил вставную челюсть. Вот этими? Шепеляво спросил он. Я слабо улыбнулась. Он же вернул зубы обратно. Нет, кусачками. Или ножницами для металла. Слушай, а может мне сходить к меценату? А что, хороший план. Мне нравится. Я серьезно. Я могу. Что, сходить? Разве что с ума. Или под себя. Нет, Дара, это не обсуждается. Эста и Тос подошли, видимо, на время закончив свой только что возникший конфликт. Так, Дара, мы идем. Арсен протянул собаке инструмент. Вы? Кто вы? Тос хочет увязаться за мной. Видимо, пал жертвой моего обаяния. Нет, но меценат уже общался со мной и знает меня. Я буду посредником. Давай нам свое ведьминское благословение и лечись. А мы, пожалуй, попробуем снять с вас эту штуковину.